Все пишут, мало кто читает. 25 октября 2015 года. В прошлом веке быть грамотным означало пользоваться уважением. Это не мелочь. Что гораздо больше. Где бы грамотный человек ни появился, его всегда замечали. В школе, кинотеатре, на улице, в театре, на трамвайной остановке, в цыганском квартале. Речь не просто о формальной грамотности и не об иллюзии, создаваемой современными самоучками, вершителями информационной революции. Если о ком-то говорили «он грамотный» или «она грамотная», то этим вслух как бы выражалось уважение к человеку, над которым витало облако великой тайны. Это подразумевало и определенный набор добродетелей. Грамотный не был совершенен, но это было его целью. Он также утешался английской пословицей «Nobody's perfect». «Никто не совершенен» — то же самое, что у всех свои недостатки, английский. Крылатая фраза из финальной сцены комедии Билли Уайлдера «Некоторые любят погорячее» в «Джазе только девушки» 1959 года. Совершенство воплотилось в аргентинском писателе Хорхе Луисе Борхесе. Грамотный, погребен под отходами информационной революции, он был недостаточно злым, коррумпированным и не соглашался с идеей, что Бога нет. Максимум, на что он соглашался в этом случае, это идея Юнга, что глупее тех, кто утверждает, что Бог есть, могут быть только те, кто говорит, что Бога нет. Грамотный стремился к истине, добру и возвышенному. Он не имел ничего общего с антигероем, ставшим олицетворением времени, в котором мы живем. Он никогда не был полностью реален, но мы пожимали ему руку. Он был похож на персонажа, сошедшего со страниц какой-то книги. Представал перед нами как сама истина, что без запоминания образов и целых глав из книг не может быть грамотного человека. Грамотный был человеком добродетельным, необузданным, страстным, как Оскар Уайльд, но умел словом, как мечом, отделять вкус от безвкусицы и указывать нам путь и способ мыслить. Во всем отличный от современного антигероя селфи-человека, самовлюбленного, который не верит в историю, принимает корпоративный капитализм как судьбу и усердно работает, чтобы доказать, что его сосед, да и весь народ, не стоит ломаного гроша. Он делает селфи на свой айфон и с огромным волнением следит за ростом каждого прыщика на лице. Мы не пересекали этические и моральные границы, прочерченные историей, не только боясь угроз наших родителей. Грамотный человек открывал нам тайные механизмы зачатков духовных процессов. Мы усвоили этот урок студента Раскольникова, и когда нам было непонятно, почему он хотел убить старуху-проценщицу, мы вчитывались в страницы его страданий, переживали его дилеммы, как свои, и узнали у него, какие искушения и беды нас ждут, понимая их лучше, чем если бы мы прожили две жизни. Как же пуста юность, не открывшая Антона Павловича Чехова. Ветер доносит до слуха его героя слова «Я люблю тебя», хотя мы не уверены, произнесла эту важную фразу та, в которую он был влюблен, или слово, принесенное ветром, стало символом любви. Что было бы, если бы наши души не были переполнены фразами Толстого, в которых свет озарял даже самые мельчайшие детали? Мы знали цвет пуговиц на мундире Вронского, а образ Анны Карениной был четче, чем у блестящей актрисы на киноэкране. Если бы не Булгаков, как бы мы почувствовали абсурд и парадокс? Не хватит времени, чтобы перечислить всех писателей, которые не менее важны, без которых грамотный не мог бы возникнуть. О том, что не все потеряно, а все никогда не может быть потеряно, говорят нам явления, которые развиваются словно одинокие знамена в пустыне и подтверждают, что существуют грамотные люди, просто они скрыты от наших глаз. Зажатые между тысячей информационных чудес, ютубов, реалити-шоу, но также определяемые политкорректностью последней версией глобальной самоцензуры. Автор этих строк полагает, что этих знамен больше, чем мы думаем, иногда мы пожимаем им руки и не знаем, что это именно они. Никогда еще не было столько книг, никогда еще человек не имел доступа к такому количеству исписанных страниц, и никогда еще не было столь малого числа грамотных. Сегодня нет никого, кто бы не писал, но мало кто читает. На этой почве вырос тот, другой человек, которого мы назвали селфи, и как проекция трактирного простака он представлен нашему взгляду и не будет удален до тех пор, пока не случится великий катарсис. Быть грамотным — это формула, открывающая дверь к постижимым тайнам и благам, которые человек может получить за свое недолгое пребывание на земле. Человек может быть счастлив, если он грамотен. Если не грамотен, как он сможет узнать Джонатана Франзена, американского писателя, которому удалось вернуть мировой роман на высоты Толстого, духовные пейзажи Бернхарда? Меж книг течет поток людей, бегущих от реальной жизни ко множеству книг, подобно тому, как верующий бежит к Богу. Здесь время от времени воскресает тот грамотный человек, о котором я говорил. Здесь он свободно прохаживается и возвращает образы прошлого века. Если не где-то еще, то здесь его чествуют и замечают так же, как когда-то замечали в городе, где он был главным героем. А в жизни встретившего его ребенка, в будущем, когда он станет взрослым, будет по-другому.